Глава 14. Свет в зале погас. Стих гул голосов. Оркестр, расположившийся на сцене с гирляндами из желто-голубых шаров, заиграл джазовую композицию «Summertime». На стенах и паркете появились звезды, производимые светотехникой. Они в такт музыке кружились, собираясь в причудливые хороводы на танцевальной площадке, и разбегались снова. На сцену вышли мужчина и женщина. Это были Погодины. Первой к микрофону подошла сама президент клуба. «Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья. Надеюсь, что я могу к вам так обращаться. Ведь всех нас, присутствующих здесь, объединяет неиссякаемая любовь, не побоюсь сказать, к великому искусству, которое называется танец, а также преданность нашему клубу». Театрально начала Погодина. Зал громко зааплодировал. «Хорошо», — сказала, глядя в зал и улыбаясь, тихо поддержал жену Погодин. «А когда было плохо?» — самонадеянно парировала она. Погодина поблагодарила активно участвующих в жизни клуба и особенно генерального спонсора мероприятия клуба — концерн «Нефтебратство» в лице всеми известного и уважаемого господина Долгова Сергея Леонидовича, который ко всем своим заслугам подарил клубу новый английский паркет. Зал дружно зааплодировал. Долгов благодарно кивал сидящим за соседними столиками. Он прекрасно понимал всю подобострастность, но, как человек тщеславный и, кстати, не скрывающий этого, воспринимал происходящее не без удовольствия. Затем последовали приветственные речи гостей, в том числе и представителей муниципальной власти, которые ежегодно отмечались на этом мероприятии. И к всеобщему облегчению началось то, ради чего, собственно, все собрались и терпеливо выдержали официальную часть. На паркет по очереди стали выходить воспитанники клуба. Сначала выступали самые маленькие, некоторым из них не было и 6 лет. Медленный вальс в исполнении малышей не оставил равнодушным никого. Присутствующие с умилением наблюдали за каждым движением танцующих и крайне снисходительно относились к погрешностям. Европейская программа отличалась своей торжественностью и оригинальностью. Необыкновенно эффектные и стильные костюмы участников, их раскрепощенность и искренность делали каждое выступление неповторимым. Движения танцующих пар были настолько легки и красивы, что казались совершенно простыми и доступными в исполнении. Но все, кто имел хоть какое-то отношение к танцам, знали, сколько усилий и труда вложено в эту невесомость и внешнюю простоту. Валерия чувствовала какую-то особенность сегодняшнего вечера. Ощущение неповторимости праздника преследовало ее уже несколько дней. Она очень скрупулезно готовилась, старания не прошли даром. Выглядела она великолепно. Валерия надела длинное вечернее платье голубого, переливающегося от темно до светло-бордового цвета. Несколько завышенная талия и небольшой шлейф делали ее еще стройнее. А черные атласные туфли на тонкой шпильке, вышитые бисером, и миниатюрная сумочка составляли гарнитур. Прическа оставила открытой шею, что удачно подчеркивало ее изгиб и грациозность. Валерия всегда придавала большое значение осанке, поэтому еще в юности выработала почти королевскую походку, что часто вызывало у недоброжелателей и завистников раздражение и лишний повод позлословить. Но весь сегодняшний вечер ей приходилось слышать слова восхищения и замечать восторженные взгляды мужчин, хотя она и не искала их. У нее не было привычки блуждать по залу глазами, как это делало большинство присутствующих женщин. Но при личном контакте и беседе она предпочитала смотреть прямо в глаза своему собеседнику. В перерыве, оставшись за столиком, вдвоем с мужем, Валерия внимательно посмотрела на него. Вячеслав сидел с безучастным выражением лица. «Неинтересно?» — тихо спросила она. «Ну, это же ты у нас любительница всяких там закрытий сезонов, собраний сливок», — брезгливо ответил он. Когда мы сюда собирались, мне казалось, что у тебя неплохое настроение, и ты идешь с удовольствием. Есть причина? Да нет у меня никакой причины. Это все твои бестолковые фантазии, — обозлился Вячеслав. Валерия привыкла к тому, что в последнее время стала для мужа выдумщицей и глупой фантазеркой. Сначала это ее возмущало, а потом не вызывало никаких эмоций. Поэтому, когда Вячеслав повернул голову, чтобы смерить жену уничтожающим взглядом, она спокойно улыбнулась. «Надо держать себя в руках, дорогой». В такие моменты Вячеслав чувствовал внутреннюю силу жены и знал, что выбить ее из колеи не удастся. Поэтому предпочел не продолжать. Валерия хорошо понимала причину отвратительного настроения мужа. Всему виной был его глубоко въевшийся комплекс, а откровенное сегодняшнее признание жены и ощущение себя всего лишь ее тенью свели на нет его настроение. Да, в этом обществе Вячеслав чувствовал себя неполноценным, и, что самое странное, не пытался этого скрывать. Иногда, в моменты общения с состоятельными и влиятельными людьми, он опускался до пресмыкательства и раболепства. За столик вернулись родители Аленкиного партнера. «Пусик, тебе обязательно надо устроить деловые переговоры прямо сейчас», — недовольно сказала Анжела. «Вот Вячеслав сидит, отдыхает, наслаждается вечером». На что тот только хмуро посмотрел на свою жену. Плечистость, короткая стрижка, дорогой костюм и броские золотые часы выдавали в нем яркого представителя нововыведенной национальности. Пусик, которого на самом деле звали Анатолием, был в основном немногословен, но когда все-таки открывал рот, то получалось примерно так: «А на что ты будешь завтра фритюриться в своем пилатесе?» «Во-первых, Пусик не в пилатесе, а в солярии, а во-вторых, я просил бы тебя не называть меня Пусиком при людях». «Но это же так мило, правда?» — ища поддержки у Вячеслава и Валерии, проговорила Анжела, которая всей своей сущностью была настоящей женой нового русского. «Да нет, ну ты прикинь, она меня так при братве назвала. Пацаны на меня после этого смотрят, как на... ну, в общем, как на сменившего ориентацию. Понял?» — поделился с Вячеславом Анатолий. «А мне нравится. Правда, Лера?» — искала поддержку Анжела. Валерия не нашлась, что ответить, но все же неопределенно кивнула. Посидев с минуту, она поспешила уйти, чтобы еще раз посмотреть, как дети готовятся к выступлению. Хотя в этом не было никакой необходимости. В раздевалке Валерия увидела расстроенную дочь, а Алена отказалась жаловаться матери. Но та поняла, что причиной был Дима. Она озадаченно посмотрела на мальчика, который в этот момент беспечно хвастался своим новым сотовым телефоном другим мальчишкам. Произошедший конфликт с Аленой его нисколько не трогал. Валерия понимала, что у дочери еще будут проблемы с этим высокомерным мальчиком, но отказаться от Димы значит подставить ее под неопределенность и мучительные поиски, ведь так трудно найти партнера, да еще и талантливого. Девочек, желающих заниматься бальными танцами, гораздо больше. Вот и приходится мириться с заносчивостью и невоспитанностью. Вернувшись на свое место, Валерия застала всю ту же скучную обстановку с несодержательными разговорами. А на столе к стандартному набору из фруктов, пирожных и шампанского добавилась бутылка дорогой водки и мясная закуска. В тот момент, когда Валерия садилась в кресло, мужчины чокнулись и синхронно осушили рюмки. «Хорошо пошла», — сморщился Вячеслав. «Угу», — ответил Анатолий, закусывая копченым языком. Валерия отметила, что муж заметно повеселел, злость во взгляде исчезла, на щеках появился румянец. «Ну что там, Лерочка, наши готовы?» — сладко спросил он. Она почувствовала легкую тошноту и отвращение к резким переменам, произошедшим с мужем. «Ребята готовы, выступают третьими», — спокойно сказала она. «Господа, а почему бы вам не поухаживать за дамами?» — спохватилась Анжела и манерным жестом указала на бутылку шампанского. «Ой, и правда, а мы про вас забыли», — сострил Вячеслав и расхохотался. Анатолий и Анжела поддержали его, а Валерия даже ради приличия не смогла сделать этого и повернула голову в сторону прохода. В нескольких метрах от их столика они увидели Макса. Его вид притягивал к себе взгляд, будто магнетизировал. На него хотелось смотреть. Черная атласная рубашка со стоячим воротником и глубоким вырезом на груди, облегающие брюки с лампасами из черных стразов подчеркивали его широкие плечи и узкие бедра. Макс был по-мужски хорошо сложен и отличался гибкостью и пластичностью гепарда. Он совершенно был лишен женоподобности, присущей некоторым танцорам. Валерия, не желая встречаться с ним взглядом, сделала усилие, чтобы отвернуться. Она пыталась усмирить разбушевавшиеся чувства и бешено стучащее сердце. «Правда, красавчик?» Валерия вздрогнула и резко повернулась, услышав вкрадчивый голос Анжелы. «Кто?» — испуганно спросила она. Валерии на мгновение показалось, что Анжела прочитала ее мысли. «Макс!» — удивленно протянула она. «Макс?» «Да, очень интересный молодой человек, как можно безразличнее», — ответила Валерия. «Ты так говоришь? Он не в твоем вкусе?» «Да по нему все просто с ума сходят». Валерия недоумевающе посмотрела на собеседницу, с досадой осознав, что этим она уподобилась всем. «Ты не знала?» «Нет. Мне известна одна дама, которая многое отдала бы, чтобы Макс был с ней. Поверь, а ей есть что дать. У нее сеть супермаркетов», — сознанием дела произнесла Анжела. Валерия почувствовала крайний дискомфорт и даже унижение от подобного разговора. Она невольно сравнивала себя с этой дамой. А вдруг Анжела заметила, как она посмотрела на Макса. И потому завела этот разговор. Ее размышления прервал восторженный шепот. «Ой-ой, похоже, он направляется к нам». Валерия замерла в напряжении, будто в спину ей вбили кол, но, поддавшись все же искушению, повернула голову в сторону Макса. Он действительно приближался к их столику в компании господина Долгова, который, не успев еще подойти, восторженно воскликнул: «Чаровница, богиня, откуда вы?» Валерия не сразу поняла, что Долгов обращается к ней. Но, видя, что он смотрит прямо на нее, широко раскрыла глаза от удивления. «Можете даже не отвечать. Такие женщины, как вы, спускаются только с небес», — таинственно проговорил он и, взяв ее руку, церемонно поцеловал. Сидящие за столом пребывали в легком шоке. Заметив это, Долгов сказал: «Максим, представь нас, пожалуйста». Когда церемония знакомства закончилась, Долгов расположился на свободном месте рядом с Валерией. «Вы уж простите меня, старика, за такую несдержанность», — снова обратился он к Валерии. «Ну какой же вы старик, Сергей Леонидович!» «О, не спорьте, не спорьте, иначе я не позволил бы себе подобного. Все, что я могу сказать о вашей красоте, восхищен и повержен». «Да разве красота может повергнуть? Мне всегда казалось, что в любых своих проявлениях она только возносит», — ответила Валерия, собравшись с мыслями, чтобы уж совсем не выглядеть курицей. «Лерочка, я могу вас так называть?» «Да, конечно». «До сегодняшнего дня я был абсолютно уверен, что самых красивых женщин в своей жизни я уже видел, но одного взгляда на вас хватило, чтобы понять, как я ошибался». Долгов изобразил огорчение, а потом сразу искренне улыбнулся. Валерия смущенно засмеялась. «Уверяю вас, во мне нет ничего сверхъестественного», — сказала она и бросила мимолетный взгляд на Макса. Он смотрел на нее холодно, если не сказать жестоко. Она с горечью подумала, что Макс не чувствует и миллионной доли того восхищения, которое так неприкрыто выражает Сергей Леонидович. Ее это скорее раздражает, а может быть и хорошо, что ее чувства безответны, и Макс ничего не питает к ней. Ни к чему смущать свою душу, а если учесть антипатию, которую Макс уже не раз демонстрировал, то можно подумать, что само небо против ее чувств к нему. Нужно заставить себя не думать и не смотреть на него. Как будто его здесь нет, не существует. «Вы совсем не цените себя», — услышала Валерия голос Сергея Леонидовича. «А вот ваш супруг, наверное, знает, каким сокровищем обладает», — Долгов посмотрел на Вячеслава. «Конечно, а то как же», — встрепенулся довольный Вячеслав. «Такую надо поискать». «Уверяю вас, такую не найдете». Валерия снова не знала, куда деваться от смущения. В неординарных ситуациях она всегда помнила мамин совет. «Не знаешь, что ответить, с достоинством промолчи. Не знаешь, как себя вести, с достоинством улыбайся». А сейчас она просто молчала и улыбалась. «Сергей Леонидович, а давайте выпьем за знакомство», — предложил Анатолий. «Да-да, Сергей Леонидович, давайте водочки», — засуетился Вячеслав. «Ну что ж, давайте. Вот только для водочки у меня уже здоровье не то. У меня есть свое лекарство», — хитро улыбнулся Долгов и достал фляжку с коньяком. Анжела, до этого момента сидевшая с надутыми губками, нашла, наконец, повод переключить на себя внимание. «А нам шампанского с ананасом», — промурлыкала она. Мужчины взялись разливать шампанское в фужеры. «Макс, присоединяйся, а то стоишь в одиночестве», — предложила Анжела. Ее поддержали Вячеслав и Анатолий. Валерия не проронила ни слова и даже не посмотрела в его сторону. «Спасибо, но придется вас покинуть». Макс сдержанно улыбнулся. «Максим, ты уходишь? Ах, да, ваше выступление. Ну, иди, дорогой, иди». По-отечески проговорил Долгов и, посмотрев на Макса, эмоционально добавил: «Покажите класс». «Мы будем стараться», — ответил Макс. Он попрощался, скользнул глазами мимо Валерии, как будто ее и не было, а все внимание направил на Анжелу, заставив ту сиять от удовольствия. Но как только он отвернулся, улыбка сошла с его лица. Макс чувствовал, как в нем закипает ярость. Такое неприкрытое самолюбование и кокетство. Да неприличие, деланное смущение. Даже слепой заметил бы, как она упивалась восхищениями в свой адрес, думал он, направляясь в раздевалку. Он не замечал ничего и никого вокруг, едва сдерживая злость, и не мог разобраться в природе своих чувств. С одной стороны, его бесило явное равнодушие и пренебрежение этой Валерии. «Ну, конечно, я для нее всего лишь мальчик, которому она оплачивает уроки танцев и который недостоин даже ее взгляда, не говоря уже о большем. А с другой, он не мог понять, почему она так на это реагирует. Возможно, от того, что в присутствии Долгова она сделала вид, что Макса просто нет». «Безусловно». «Кто такой я? И кто Сергей Леонидович? Его деньги и влияние подобных женщин просто с ума сводят. Во мне нет ничего сверхъестественного». «Да, ты умеешь напрашиваться на похвалу, подчеркивая свою особенность, незаурядность с лживой скромностью и безгрешностью. Ну что ж, я докажу тебе, что ты такая же похотливая кошка, как большинство здесь присутствующих. А в первую очередь я докажу тебе, как ты ошибаешься на мой счет. Я возьму тебя голыми руками. Я стану твоей навязчивой идеей. Ты будешь ловить каждый мой взгляд, каждое слово, в надежде, что они адресованы тебе. И для этого мне не потребуется ни особых усилий, ни больших денег».